Первый этаж. На невысоком берегу голубого Генесарецкого озера сел божественный строитель на зеленую траву и начал набрасывать план нового здания. Однако он не чертил его на пергаменте и не рисовал карандашом на бумаге, но страстными словами отпечатывал в душах учеников своих, как алмазной печатью, попадательному воску. Первые слова его открывают, с чего начинается созидание райской пирамиды и как строится первый этаж. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное». Только эти слова произнес божественный строитель, а закладки первого, самого большого и самого прочного этажа фундамента, который должен нести на себе все остальное здание. Но этих слов с тебя довольно, о христианин, если только ты искренне хочешь возвести царскую пирамиду, которой будешь радоваться в рае вечности. Сам знаешь, чем фундамент здания глубже в земле, тем здание надежнее. Нищета наша человеческая весьма глубока и сокрыта, так что многие не могут достичь ее дна. Но благо тем, которые спускаются до самых низов. Нищета духа является не каким-то подарком, получаемым извне, но это реальное состояние человека, которое нужно только осознать. А до осознания своей нищеты доходит суровым испытанием самого себя. Кто это сможет сделать, тот дойдет до понимания троякой нищеты. Первое. Нищеты с точки зрения своих знаний. Второе. Нищеты с точки зрения своей доброты. Третье. Нищеты с точки зрения своих дел. Нищета есть высшая степень бедности. Когда человек размышляет о возможностях своего разума, либо о своих моральных качествах, либо о своей деятельности, он всегда убеждается в своей превеликой бедности, прямо нищенстве. Человек хотел бы узнать судьбу свою, хотел бы понять, кто он, откуда он, и как ему нужно поступать, переплетая нити в ткани жизни. Однако он видит, даже если он самый ученый, что все его знания по отношению к его невежеству – подобно раковине с водой перед глубинами морскими. Он хотел бы превзойти в доброте все другие существа на свете, но видит, как на каждом шагу падает в грязную лужу зла и жестокости. Он хотел бы творить самые великие и грандиозные дела, но видит, что без помощи извне ничего не может. Таким образом, откуда ни посмотри, человек убеждается в своей немощи и в своем ничтожестве. Другие люди не могут ему помочь, ибо и они ничтожны и слабы, как и он сам. Тогда человек обращается к Творцу своему, падает в прах перед ним, предается воле его и вопиет о помощи. Такое осознание своей немощности и понимание полной своей ничтожности называется нищетой духа. А нищета духа противится высокомерию духа. Между тем, высокомерие гораздо большее ничтожество, чем нищета духа. Сознавать и чувствовать свою ничтожность гораздо меньшее ничтожество, чем высокомерие, ибо высокомерие — это не только незнание, но и глупость. Высокомерие мать всех глупостей и всех злых дел человеческих. Познать себя значит суметь увидеть свою немощность и свое ничтожество, достичь сокрушенности сердца и, наконец, возопить Господу о милости и моля о помощи. Сокрушение или смирение, которые проистекают из правильного понимания своей немощности, есть основа всех добродетелей, основа духовной жизни каждого христианина. Это основа райской пирамиды. Смирение есть врата к Богу. Однажды злой дух припирался со святым Макарием и, наконец, воскликнул: «Все могу, Макарий, что и ты можешь, и только в одном ты меня побеждаешь — в смирении». О смирении кто-то высказался так: «Оно не имеет языка, чтобы говорить зло о других, не имеет глаз, чтобы видеть чужое зло, не имеет ушей, чтобы слышать чужое злословие». Кто понял, что в своем ничтожестве ничего не может без Божьей помощи, тот заложил надежный фундамент в основу своей райской пирамиды. «Без меня не можете ничего делать, — сказал Господь. На каждом шагу, с утра до ночи, разумный человек сознает правдивость этих слов, и осознание этого делает его великим перед Богом. Когда человек избавляется от злого ветра высокомерия, тогда в душе его наступает тишина, и в душу его вступает Дух Святый. А когда Дух Святый вселится в душу, тогда он начинает строить там райскую пирамиду целиком, по своему разумению и своей воле, только под вывеской человека. О православный! Главное, чтобы ты не мешал Духу Божьему вселиться в тебя и созидать. Главное, православный, презреть в себе все то, что в тебе от тебя, а не от Бога. И неважно где, в области ли знания, либо чувств, либо желаний. Не говори, высокомерный, зачем же мне самого себя унижать и уничижать? Никто от тебя не требует, чтобы ты себя унижал, но ты должен лишь признать, что ты ниже Господа. Никто от тебя не требует, чтобы ты стал ничтожеством, только признай свою уже существующую ничтожность, что бесспорно. Как только признаешь то, что уже есть, и исповедуешь, только тогда будешь иметь возможность положить первый камень в основание духовного здания своей души. После этого ты сможешь выстроить целиком весь первый этаж своей райской пирамиды, который весь будет, как из железа, будет прочен, прочен, как железо, и будет сиять темным блеском, как железо.